Вы ошиблись, товарищи. Я не могу составить вам компанию. Уздечкин говорит нерешительно. Ему бы и хотелось посидеть с людьми, но он боится. Мирзоев — шофер листопада. Вдруг листопад потом скажет, председатель завкома пьянствует с моим шофером. Мирзоев в недоумении. Как может человек не принять другого человека, который пришел с открытой душой и со своей выпивкой? Лукашин говорит уже из-за двери. «Пошли!» «Федор Иванович, — говорит Мирзоев, — вы шутите? Почему нам не выпить немножко?» «Мне, товарищи, некогда, — говорит Уздечкин, — у меня еще работа есть». Так красиво вошел Мирзоев. «Как теперь уходить? С какими словами?» «Да что вы, — говорит он вяло, — действительно, вам и отдохнуть некогда. Должность такая, — притворно улыбается Уздечкин». «Действительно, — притворно улыбается Мирзоев, — хлопотливая должность. Ну так, так так, всего лучшего, извините за беспокойство». Домой вернулись молча. «Вы что, — обратно встретила их Марийка, — не приняли вас?» «Не компанейский человек, — сказал Мирзоев. «Промахнулись мы с вами, — сказал Лукашин. В самом деле, чего ради он будет пить с нами?» «Ну, сосед, так что из этого? Он же руководство все-таки, а мы люди небольшие. А водки что же, пропадать?» «Нет, зачем же ей пропадать?» — морщись сказал Мирзоев, которому вовсе не хотелось пить. «Выпьем». Они присели к Марийкиному столу и вдвоем, вздыхая, грустно распили водку. Глава 12. Неприятности личные и служебные. Как-то еще летом к Уздечкину прибежал сборщик членских взносов из инструментального. Схватил живот, доктор велел идти домой. Кассир в банке, возьми, ради бога, членские взносы, не хочу таскать с собой. Уздечкин взял деньги, чтобы передать кассиру, когда тот вернется. Толстенная пачка, завернутая в бумагу, на бумаге карандашом написана сумма. С трудом влезла пачка в карман галифе. Сперва она ему мешала, он о ней помнил, а потом забыл. Он никогда не носил при себе профсоюзные деньги. В трамвае, в давке, он вспомнил о пачке, схватился за карман — пусто. Его прошиб пот. Толпа сжала его и вынесла из трамвая. Трамвай ушел, а Уздечкин стоял на углу и не мог собраться с мыслями. Он очень торопился в город, и тут даже забыл, зачем приехал. Увидел сквер со скамейками, добрел до скамейки и присел. Будет очень трудно вернуть эти деньги. При его болезненной щепетильности ему и в голову не пришло, что он должен заявить о пропаже, попросить суды, рассрочки. Украдены деньги, по рублям собранные у рабочих. Украдены из-за его растерянности, Уздечкина. Уздечкин встал со скамейки, вышел из сквера. Ноги были как ватные, и пошел в ближайшую часовую мастерскую. Там он снял с руки часы и продал их. Потом заехал к старому знакомому, у которого водились деньги. Тот повел его в сберкассу, взял в книжке 2000, дал Уздечкину. У старухи, тещи Ольги Матвеевны, были припрятаны заветные 400 рублей. Уздечкин и их взял. В кассе взаимопомощи взял. Как раз подоспела получка, он получил зарплату. Через 3 дня он полностью сдал кассиру сумму, полученную от сборщика. Кстати, сборщик болел и не справлялся о деньгах. Все вышло тихо и незаметно. Но Уздечкин очутился весь в долгах. С тех пор 3/4 его зарплаты уходило на покрытие долгов. Оставшейся четверти не хватало на самое необходимое. Приходилось влезать все в новые и новые долги. В день праздника Победы над Японией Уздечкин жестоко обиделся на листопада. В тот вечер он поздно вернулся домой из Дома культуры. Первое, что он увидел, когда зажег свет, была посылка, стоявшая на столе.